Бытописатель. Никакой правдивый бытописатель не позволит себе сказать, что случайность изгибла, когда она стоит крепче и действует язвительнее, чем когда-либо. Михаил Салтыков-Щедрин. Письма к тятеньке. Мальчик стоял у окна, рассеянно глядя на дождь. Дождь наполнял все пространство двора мелкой холодной пылью, не оставляя ничего воздуху. Холодный дождь заливал родной двор мальчика и был вечен, как этот двор. Серые стены, лестница на крышу, высокий брандмауэр, еще одна крыша, уставленная дымоходами, за ней другая. Все было родное и вечное. Дворы были свои, и дворы страшные. Своих было два, этот и соседний. Страшные окружали двор мальчика, ими был полон город. Мальчик очень хорошо помнил один из них, на Большой Подьяческой, мимо которого он ходил как-то с бабушкой. Тот двор был особенно страшен и вечен, узкий, длинный, без окон, шириной в 3 шага, через узкую небесную щель, которого на грязный асфальт сейчас, наверное, тоже опускается вода, заливая все вокруг, мусорные ящики, ржавый автомобиль, комки бумаги. Дворы еще делились на те, в которых что-то растет, и дворы, в которых не может расти ничего. Двор мальчика был хорош тем, что в нем росли 2 дерева. В нем тоже пахло горелым мусором, жареной на подсолнечном масле картошкой, кошками и мочой. Пространство двора было покрыто наледью и оттого казалось неровным. Но это был его двор, обжитой и свой. И он не был страшен. Мальчик жил с бабушкой. Они понимали друг друга с полуслова, и оттого в школе мальчик прослыл молчуном. Но бабушка умерла. Соседняя комната, бабушкина, была уставлена коробками. Соседка и толстая родственница из Москвы ушли куда-то, и теперь мальчик был один. А между тем квартира жила своей размеренной жизнью. «Люся, я случайно взяла 2 булки. Не нужно ли вам одну?» громко сказала соседка в кухне. Соседка любила беседовать о незначащих вещах. Еще она любила чужих гостей. К ней самой никто не приходил, и жила она в совершенно пустой комнате, свободной от воспоминаний. Так мальчик и не узнал, чем она занималась в своей прежней жизни и отчего всю ночь из-под ее двери пробивалась узкая полоска света, исчезавшая лишь на утро. Только однажды, в канун католического Рождества, которое бабушка строго отличала от православного, соседка зашла к ним по какой-то надобности и осталась пить чай. Мальчик, притаившись в соседней проходной комнате, слушал их разговор. «Вот сейчас вспомнила», — сказала вдруг соседка, — «ровно 50 лет. Какая же я старая!» Это она произнесла без выражения. «Все надо записывать». Соседка говорила ясно и четко, безжалостно выговаривая слова. «Мы тогда собрались на его день рождения, и я сидела в углу, разглядывая гостей. Отец, как и все, смеялся, шутил, но внезапно я увидела именинника, стоящего в стороне. Меня тогда поразил его взгляд. Он смотрел на своих товарищей и их жен, как смотрит на свою печь повар, внимательно и цепко, проверяя, не убежало ли молоко и не пригорела ли каша. Впрочем, вам этого не понять». Бабушка, молча кивая, соглашалась с ней, и мальчик, стоя у своего окна, тоже соглашался: «Нет, не понять». В гости к бабушке приходил их родственник в железных очечках. Он говорил, сжимая длинными пальцами виски: «И не поверите ли, все хочется записать. Все необходимо записывать. Я не писатель, а бытописатель. Быт съедает меня. Я описываю быт. Кто захочет это все читать? Это все слюняво, пошло, господи!» «Ну-ну», — говорила бабушка, — «держите себя в руках, Костя». Родственников было мало. Была лишь какая-то загадочная тетя Хина. Она жила за городом, и телефона у нее не было. Кем приходилась она бабушке и вообще была ли ей родственницей, неизвестно. Ее имя произносилось как синоним чего-то далекого, а может и несуществующего. «Ах, опять мы не поздравили тетю Хину. Иногда огорчалась бабушка. Надо будет ее как-нибудь навестить». Остальные родственники жили в Москве. Московских родственников мальчик не любил. Они наезжали летом, в июне. Высокого молодого человека, завитого как баран, с толстыми ярко-красными губами, мальчик просто ненавидел. Он приезжал каждый раз с новой девушкой, и им стелили на диване, где всегда спал он, мальчик. Тогда мальчику приходилось ночевать в проходной комнате, всю ночь слыша приглушенные вздохи. Когда они уезжали, бабушка открывала сервант, похожий на огромного медведя, и долго перебирала какие-то бумажки и фотографии. Потом, вздохнув, она отправлялась курить к соседке. Курила бабушка много, и только Беломор. Она вообще не следила за своим здоровьем. Но мальчик не помнил, чтобы она болела. А теперь она умерла. Бабушка умерла, и надо было сообщить об этом тете Хине. Мальчик нашел адрес в телефонной книге, где рядом с ним был изображен загадочный рисунок из неровных квадратиков, и стал собираться в дорогу. Он надел валенки, клетчатое пальто и собачью шапку с кожаным верхом. Мальчик шел Михайловским садом. Вокруг него стояли деревья на ледяном стекле. Зима сравняла газоны и дорожки, и стволы отражались в тонком слое воды, покрывшем ледяную корку. Он остановился, чтобы запомнить эту картину. Поболтал ногой в валенке, желая исправить складки мокрого носка, и отправился дальше. Метро поглотило мальчика, и в вагоне он стоял, уткнувшись носом в спину девушки с длинными волосами. Волосы пахли очень приятно, и мальчику даже расхотелось выходить, но было уже пора, и он пересел в автобус. Наконец мальчик добрался до станции. Держась за поручни, он залез на платформу. «Сейчас приедет поезд и повезет меня к тете Хине», — думал он. «Если ее нет дома, надо будет оставить ей записку про то, как мы жили. Бабушка умерла, и тете Хине нужно знать, как это случилось». Мальчик ехал в электричке. Он пытался на всякий случай сочинить записку, но вместо этого прислушивался к разговорам в вагоне. Рядом с ним сидел старичок. Старичок говорил: «Хотя у меня была любовница после смерти жены». Другой старичок замечал первому: «А я живу с женой уже 5 лет, и ничего». Мальчик привык к чужим разговорам. Он слушал их много, таких разговоров, когда приходил в Эрмитаж, где работала бабушка. Разговоры были непонятны и воспринимались им как музыка. Мальчик рассматривал в окно ряд столбиков с цепью и мерцающий в нижнем углу окна шпиль. Он слушал. Дородная женщина в расстегнутых меховых сапогах бросала на ходу: «Нам теперь нужно в темпе». Офицер со значком за дальний поход описывал своей даме грязные пятки блудного сына. «У Рембрандта все проступает из мрака». И снова происходила смена зрителей. Лысый и кривошеи старик, дама в шапке по глаза, таджичка в пестром халате, толстая девушка в очках, состоящая из черных колготок и свитера, и при появлении которой все отвернулись от Рубенса. И вот уже совсем другие подошли к Леонардо. «Ну, все тут ясно. Зеленый акцент в правом окне». «Да», — второй дернул веком. «Я смотрел библиографию у Шкловского. Зеленый цвет — жизнь Христа. Ну-ну». «На каком плече?» «На левом». А они ходят тут и удивляются, откуда мотив коварства. Плащ, пейзаж, в плане треугольник. Ушли. Мальчик любил эти разговоры и сейчас жалел, что не мог вспомнить все непонятные слова, которые слышал. Он на всякий случай записал на приготовленной бумажке разговор старичков. Чистого места на листочке уже не осталось, потому что мальчик выдрал его из тетради, и на обороте была решена задача про 2 поезда. Мальчик представил себе, как они выглядели, и решил, что они были похожи на эту сырую и холодную электричку. Но в этот момент он приехал. Мальчик, уворачиваясь от бывших спутников, выбрался на платформу. С нее вниз вела облитая льдом лестница, по которой уже кто-то прокатился, громко ругаясь. Мальчик прошел по узкой, мощенной плитами дорожке, мимо пятиэтажных строений. Нужная улица нашлась сразу, но номера домов были едва различимы в темноте. Мальчик нашел огромную цифру 34, масляной краской, изображенную на стене. Тетя Хинна жила где-то рядом, на другой стороне. Он снова отправился искать и через несколько минут обнаружил место, указанное в телефонной книге. Там, на месте дома тети Хины, стояла железная коробка продуктового магазина. Мальчик оглянулся на бревенчатые домики вокруг, серые пятиэтажки, и подергал ручку магазинной двери. Дверь была заперта. Мальчик дернул еще раз и снова оглянулся. Тогда он пошел обратно к станции. В квартире было тихо. Соседи опять куда-то делись. Мальчик включил свет. «Надо это записать», — подумал мальчик и принес из комнаты, уставленной коробками, свою тетрадку. «Бабушка умерла», — написал он. А потом добавил: «И теперь я поеду в Москву».